Глава вторая. Конни и Клиффорд приехали домой осенью 1920 года. Мисс Эмма Чаттерли, все еще не простившая брата за предательство, покинула Регби-холл незадолго до их приезда и поселилась в маленькой квартирке в Лондоне. Регби-холл представлял собой продолговатое низкое строение из песчаника, сооруженное в середине XVIII века и за многие десятилетия превратившееся из-за бесконечных пристроек и перестроек в нечто вроде крольчатника без малейших признаков архитектурного стиля. Дом стоял на возвышении посреди прекрасного старого дубового парка, но, к сожалению, оттуда была видна труба, расположенная неподалеку Тевершельской шахты, постоянно выбрасывавшая клубы пара и дыма. В сырой мглистой дали проступали очертания разбросанных по склону холма, на котором вытянулся в длину темно-коричневый фасад Регби-холла. Перед домом уже стояли экономка и ее муж, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, готовые пробормотать приветственные слова.